«Нам кажется, пора к себе спать». Фигуристки встали с лавочки, направились к входу в отель. Конечно же, они не видели, как из темного окна второго этажа за ними наблюдал товарищ Судаков, помощник специалиста по международным связям. А ведь он исполнял свою работу, контролировал соблюдение советскими гражданами правил приличия и поведения, в том числе и с гражданами из недружественных стран. Впрочем, товарища Судакова разглядеть можно было, несмотря на то, что в его номере не горел свет. Знающий человек вполне мог увидеть его контур, и его увидели. Это был капитан Федотов, обошедший отель кругом и вернувшись обратно. Федотов по привычке напоследок бросил взгляд на окна отеля, чтобы посмотреть, есть ли кто из наблюдателей, и увидел такого. В темном окне маячило лишь бледное лицо сотрудника госбезопасности. Хоть бы из-за штор смотрел, с легкой укоризной подумал Федотов, поражаясь непрофессионализму коллеги. Это выглядело как оскорбление профессии. Федотов принял эту информацию к сведению и продолжил наблюдение за окружающей обстановкой. В отеле начиналась вечерняя и ночная жизнь. Постоянно кто-то куда-то к кому-то ходил, иногда даже нарядно одетый. В номерах слышалась музыка, смех, громкие разговоры. Девчонкам все это было неинтересно. Они жили лишь чемпионатом и грядущим днем. Вернувшись в номер, немного посмотрели телевизор, в очередной раз удивившись множеству каналов, по которым шли спортивные и новостные программы на многих языках, а также фильмы. Потом фигуристки легли спать. Завтра предстоял очень сложный день. Первая тренировка на новом месте. Выходной закончился. Предстояла кропотливая ежедневная работа на результат. Утром 24 марта проснулись раньше на 2 часа, смена часового пояса. По привычному московскому времени сейчас было 6 часов утра. По местному – 4 часа ночи. А проснулись потому, что еще не привыкли к местному времени и встали по привычке, хотя будильник на часах был заведен на 7:30 утра, и с этим что-то надо было делать. Еще вполне можно было поспать целых 3 часа, но, увы, не спалось, и навряд ли бы уже получилось уснуть. Впрочем, у Арины был свой, давно проверенный метод засыпания в любой ситуации. Его можно было использовать и раньше, в Москве, когда акклиматизировались к местному времени, но тогда в номере не было телевизора. Сейчас был. Арина не торопясь встала, сходила в туалет и протопала к телевизору. «Ты что делаешь?» – сонно спросила Соколовская, приподнимаясь на кровати. «Спасаю вас от бессонницы», – уверенно заявила Арина и включила телевизор. Выбрала самую муторную телепрограмму. Это, естественно, был спорт. Показывали какие-то местные лыжные гонки. «Нифига, тут что, и ночами телевизор показывает?» – с большим удивлением спросила Соколовская и вообще села на кровати. Малинина тоже заинтересовалась тем, что собирается делать Арина, и окончательно открыла глаза. Антисонный план грозил провалиться. Арина хотела было сказать, что во всем мире телевизор показывает круглые сутки, но опять осеклась, избегая вопросов, откуда она это знает. Опыт в жизни в этом времени появляется. «Да немного посмотрим, все равно не спится», заявила Арина, сделала самый минимальный звук и легла в постель. Естественно, ее план осуществился. Включить мутную и неинтересную телепрограмму – это самый надежный способ уснуть. Человек вглядывается в то, что происходит на экране, потом чувствует, что можно не вглядываться, а просто слушать, и закрывает глаза. А только закрыв глаза, он уже прошел половину пути к крепкому и здоровому сну. Дома у себя Арина всегда так делала, и этот способ был проверенный. Особенно классно было поставить какой-нибудь нудный японский фильм ужасов. Под них вообще засыпалось очень хорошо. Однако в это время фильмы могли не произвести должного эффекта, а девчонки, напротив, могли бы увлечься ими. Благодаря методу Арины все-таки 2 часа поспать удалось. Уже через 20 минут просмотра соревнований подружки начали клевать носом, и наконец-то осоловелые глаза закрылись, а через 5 минут раздалось дружное сопение. В 7:30 разбудил будильник, и это было здорово. Проснулись отдохнувшие и готовые к подвигу. Разминаться не стали, зная, что сейчас будет тренировка, когда можно размяться как хочешь, да и времени было мало. Быстро сходили в душ, привели себя в порядок, оделись, взяли сумки с коньками, бутылками с водой и салфетницами и пошли завтракать в ресторан. Без завтрака заниматься тренировкой не имело никакого смысла. Голодный спортсмен – это не спортсмен. Будешь во время тренировки думать только о еде и о том, как пойдешь на обед. Прошли в тот же самый дальний ресторан, где были вчера. Сюда уже привыкли ходить, и тут все казалось очень уютным. Здесь пока еще было немноголюдно, но советские тренеры и специалисты уже пришли. По их внешнему виду можно было подумать, что они не спали всю ночь. Возможно, акклиматизация сказывалась на них, ведь они не додумались до такого способа побороть бессонницу, какой придумала Арина. А может, всю ночь смотрели телевизор, удивляясь ночным показам. В этот раз блюд было немного, меню утреннее, но выбор все равно впечатлял. В основном это были различные каши и запеканки. Девчонки решили ограничиться обычным завтраком. Яичница с беконом и салат с огурцами и помидорами. После завтрака подождали в фойе своих тренеров и вышли на улицу. Сегодня им предстояло ехать на тренировку с Левковцевым, Ксенофонтовым, Шиховцовым и Писеевой. Внушительная и авторитетная компания. Тренировка предстояла первая, и глава Федерации фигурного катания СССР хотел посмотреть, как там все будет устроено. После тренировки должна была пройти жеребьевка у девушек на обязательные фигуры. Это тоже являлось очень важной информацией, которую не следовало пропускать. Алла Ивановна Писеева, судья чемпионата, поехала для наблюдения за тренировками и участия в общем собрании судейского корпуса чемпионата. «Ну что, товарищи, вот и настал наш последний и решительный бой в этом сезоне», – рассмеялся Шиховцов и дал знак входить в автобус, когда он подрулил к главному входу в гостинице. Больше сказать тут, пожалуй, что было и нечего. Глава 5. Первая тренировка на Словенском льду. Когда приехали в Ледовый дворец, время показывало 8:30, а это значило, что тренировка уже должна начаться. Но иначе не получалось, пока позавтракали, пока подошел автобус. Раньше бы не удалось приехать. «Идите в раздевалку, а мы ждем вас через 5 минут в тренажерном зале», – заявил Левковцев. В раздевалке было немноголюдно. Пришла тренироваться только их первая тренировочная группа из советских и японских фигуристок. Еще почему-то были две немки из ФРГ, негромко переговаривавшиеся между собой. Кто из них крутая Сюзанна Бихер, про которую им говорили еще после первенства СССР. На вид немецкие фигуристки выглядели очень коренастыми и хорошо подкачанными, с короткими, почти не женскими прическами. Интересно, что они прыгают. Немки, увидев, что на них смотрят красивые советские фигуристки, вежливо улыбнулись и помахали руками. Арина тоже махнула рукой в приветствии. Соколовская и Малинина лишь кивнули головами. Японские миниатюрные фигуристки, как обычно, увидев, что на них смотрят, слегка поклонились, но ничего не сказали. Да и что тут говорить? Похоже, что английским все владели на уровне начального класса. Немки пришли явно не в свое время. Впрочем, Арина знала, что эти предчемпионатные тренировки – проходной двор. Естественно, расписание почти никто не соблюдал, и если количество спортсменок на льду было не слишком критичным, то шли тренироваться в любое удобное время. Однако не положенные 6, а 8 фигуристок на льду, которые не знакомы с методами тренировки друг друга, было цифрой некомфортной. Можно, не зная привычек и траекторий друг друга, налететь и столкнуться. Бывали такие случаи на чемпионатах, что сталкивались на скоростях, а это очень травмоопасно, когда две фигуристки едут со скоростями 15-20 км в час. Переодеваться сейчас особо не требовалось. Девчонки только сняли куртки, шапки положили в шкафчики, а сумки с коньками и салфетницами взяли с собой. В раздевалке стояли пластиковые упаковки с питьевой водой. Все организовано как надо. Взяли до кучи каждая по бутылке к уже имеющейся воде в непроливашках. Левковцев, Ксенофонтов и Шиховцов, пока ожидали спортсменок, успели изучить тренажеры, которые стояли в тренажерном зале. «Мда, техника», — уважительно сказал Шиховцов, глядя на современные снаряды, сверкающие хромом и гладким черным пластиком. На велотренажерах и беговых дорожках находились цифровые табло, да и управляться ими было очень легко и просто, в чем Левковцев убедился лично. Нажимаешь одну кнопку, включаешь дорожку, на табло начинает показываться скорость в километрах. Нажимаешь вторую, скорость повышается, еще раз нажимаешь, еще раз повышается. Нажимаешь кнопку под ней, уменьшается, нажимаешь кнопку еще раз, снова уменьшается. Любой, самый тупой спортсмен справится. Левковцеву с Ксенофонтовым о такой технике приходилось только мечтать. Да и не только им. Даже в Ледовом дворце спорта ЦСКА такой не было. А не было по одной простой причине. «Валентин Игоревич», — сказал Левковцев, — «а почему бы нам такую роскошь не заказать? Можно ведь купить за границей». Шиховцов, конечно же, был не первый раз за границей, видел все это много раз, и определенно знал ответ на этот вопрос. Советские чиновники не хотели покупать современную технику за рубежом, потому что это было бы непатриотично и показывало бы, что СССР не впереди планеты всей, как вещала пропаганда. Никогда и ни при каких обстоятельствах такая современная техника не появилась бы в дворцах спорта и спортивных центрах Советского Союза. Разве что спонсоры постарались бы, точнее, шефы. Начальника решили тормошить, криво улыбнулся Шеховцов. Вы же сами знаете, товарищи, что мы люди тоже подневольные, зависим от бюджета. Я, конечно, могу оставить заявку на такое оборудование, но когда меня вызовут в комитет по физкультуре и спорту, сразу же можно будет класть партбилет на стол, потому что первым делом мне скажут, что у нас есть прекрасные тренажеры отечественного производства, вот зачем мне это муть из Америки. И вообще, деды гирями и гантелями раньше занимались, и при этом олимпийские медали брали. Так что, товарищи, дело это бесполезное, надо работать с тем, что есть. Но хватит о скучном. Вот и наши красавицы идут. Сейчас опробуют заграничные машины, как они в деле. План занятий такой. Обе идете на беговые дорожки, скомандовал Левковцев, потом на велотренажер. На каждой машине по 5 минут. Потом 5 минут растяжка, и пойдем на лед. Все ясно? Ясно. Согласились фигуристки и приступили к заданию. Как представителям молодого поколения, привыкшим к компьютерам и всякого рода электронным чудесам, естественно, им не составило никакого труда сразу же разобраться с новыми для них аппаратами. Значки под кнопками были простыми и читались очень легко. Арина поставила сначала маленькую скорость на дорожке и побежала со скоростью 5 км/ч, то есть практически со скоростью идущего человека, через минуту повысила скорость до 6 км/ч, еще через минуту до 7 км/ч, и через 5 минут уже бежала со скоростью 10 км/ч. В таком режиме пробежала короткое время и выключила машину, перейдя на велотренажер. Пока советские фигуристки были увлечены занятиями на тренажерах, а их тренеры наблюдали за ними, на тренировку пришли немецкие и японские фигуристки вместе с тренерами. Мельком посмотрев, что делают русские девушки, получив наставление от своих тренеров, разбрелись по свободным машинам. Друг на друга никто не смотрел, было неловко, да и концентрация на своем деле давала о себе знать. После того, как советские фигуристки закончили занятия на тренажерах, они приступили к растяжке суставов. Начали с самого простого и доступного упражнения, со шпагата на полу. Арина вместе с Соколовской стащили пару матов из стопки, лежавшей в углу, и прямо на них стали разминаться. Без фанатизма, понемногу делали продольный, поперечный шпагат, тянули мышцы спины и пресса. Под конец, почувствовав, что размялась, Арина встала на мостик, а из мостика на руки. Постояв на руках, аккуратно опустилась обратно на ноги и спрыгнула с мата прямо перед тренером. «Готово», — довольно сказала она. «И я готова», — сказала Соколовская, подойдя к тренеру. Левковцев посмотрел на иностранок. Остальные фигуристки делали то же самое. Упражнения и подходы разнились, но суть их была в том, чтобы полностью размять и растянуть мышцы и суставы всего тела, особенно ног. «Ну, раз готово, значит, пойдемте на лед», – заявил Левковцев и посмотрел на часы. Времени на тренировку оставалось 40 минут. Пока Хмельницкая занималась на тренажерах, а потом делала растяжку на кожаных матах, Левковцев обратил внимание, как она уверенно держится и как уверенно управляет тренажерами, да и вообще делает все так, будто ей тут давно все знакомо и даже каким-то образом не интересно. Как она уверена в себе, не стесняется, не замыкается, хотя первый раз за границей, подумал Левковцев. Уверенность. Очень ценное качество. Лед был занят. На нем катались три танцевальные пары. Естественно, это было совсем не их время, а одиночниц. Дело в том, что у танцоров и парников график тренировок был очень плотный из-за того, что одновременно могли тренироваться не 6 участников, как у одиночников, а только 3 пары, а это те же самые 6 человек. Если выводить на лед больше, начнутся сплошные столкновения и убийства. Но разбивка участников из числа парников и танцоров на 8 тренировочных групп, вместо 4 групп у одиночников, значительно растягивала время тренировок в течение всего дня. Мало приятного идти на каток в 23 часа. Поэтому всегда и везде парники и танцоры старались улучшить любой более-менее свободный лед. Возможно, они приехали сюда вообще в 7:00 на такси и решили покататься, пока никого еще нет. Это тоже был здравый подход к делу. Вполне возможно, завтра это уже могло стать тенденцией. Однако, увидев, что на лед пришли одиночницы, которым по расписанию предназначено это время, танцоры сразу же свернули свою тренировку и покатили к калитке. Пока Арина, Соколовская и Малинина надевали коньки, ребята прошли мимо них, с любопытством посмотрев на советских фигуристок. И опять это были американцы. Кстати, насколько Арина заметила, никакой агрессии или высокомерия американцы не проявляли ни к советским фигуристкам, ни к кому-либо еще. Впрочем, даже в этом случае разговаривать с ними действительно было не о чем. Да и американцы, скорее всего, не горели особым желанием навязываться. Арина, пока надевала коньки, внимательно оглядела американских танцоров, стоявших у бортика вместе с тренерами и ожидавших, когда освободятся лавки, чтобы развязать шнурки на ботинках и снять коньки. Сложены они были, конечно, хорошо, все дуэты подобраны так, словно сняты с какого-то модного показа одежды. В танцах на льду не требовалось, чтобы партнерша была на 3 головы ниже партнера и дышала ему в пуп. Наоборот, партнеры одного роста очень ценились, и найти их было очень трудно. Все американские дуэты были именно такими и, скорее всего, могли производить очень хорошие впечатления на льду. Надев коньки, Арина глотнула воды из бутылки, отдала ее тренеру, положила салфетницу на бортик и вышла на лед. Сделав небольшой круг у калитки, подъехала к Левковцеву за ценными указаниями. «Как лед?» – спросил тренер. «Мне кажется, то, что надо», – заявила Арина и на всякий пожарный потрогала ледяную поверхность ладошкой. Ладонь не прилипала, значит, температура льда была выше 5 градусов. Идеально. Однако при ближайшем рассмотрении все-таки кое-что было не идеально. Не идеальной была температура воздуха на арене. Так как арена была многофункциональная, ее теплоизоляция оставляла желать лучшего и была намного меньше, чем у специально ориентированной арены для фигурного катания и хоккея. Обычно на ледовой арене температура воздуха 13-15 градусов, холод шел от льда. Однако сейчас Алина почувствовала, что в зале намного теплее. Здесь было 20 градусов, не меньше. Подняв голову на информационное табло, увидела, что так и есть. Оно показывало температуру внутри арены 20 градусов. Почему так? Скорее всего, в Любляне уже установилась теплая погода, и воздух на арене начал постепенно нагреваться. На качество льда это не влияло, зато влияло на влажность воздуха. Над самым льдом на высоте примерно в метр парила четко ощущаемая туманная дымка, вызванная охлаждением теплого воздуха у самой арены, где он миновал точку росы. Конечно, когда фигуристы катаются, дымка могла исчезнуть и смешаться с остальным воздухом, но обычно этого не происходило. В современной арене время использовали бы простой и надежный способ – кондиционирование воздуха. Но оно выручало не всегда, в первую очередь из-за громадного объема ледовой арены. Пока воздушная прослойка у льда приходила в порядок, соревнования уже заканчивались. И Арина именно сейчас вспомнила, что это, пожалуй, самый существенный недостаток арены Тиволи. «Дымка висит», — согласилась подъехавшая Соколовская. Дымка ей была знакома, она возникала и на катке Дюсшор Якатинска, в летний день, перед тем, как каток размораживали на лето. Тогда открывались все двери, отключалось холодильное оборудование, и повисала точно такая же дымка. Впрочем, на качество льда она не влияла, хотя в особо тяжелых случаях на льду могли даже быть следы воды. Здесь воды пока не было, и кататься можно было спокойно, чем Марина и воспользовалась. «Люда, Марина, начинайте разминаться по плану, как всегда», – велел Левковцев. «От простых шагов к сложным, потом вращения, потом прыжки». «Тройные прыгать?» – спросила Арина, глядя на начавших раскатываться иностранных фигуристок. «Да, сегодня прыгаем тройные, завтра по обстоятельствам», – сказал Левковцев. «Прыгаем только по одному разу. Если что-то не получилось, повторяем до тех пор, пока не получится». Фигуристки согласно кивнули головами и поехали выполнять указания тренера. Ксенофонтов в это время что-то тихо говорил Малининой. Сейчас уже пути дорожки между уральскими тренерами разошлись, сейчас каждый сам за себя. Когда фигуристки выехали на лед, тренеры больше не разговаривали, внимательно наблюдая за своими фигуристками и за иностранными соперницами. Также себя вели и зарубежные тренеры. 2 немецких тренера и пара японцев, среди которых была одна женщина. Она внимательно наблюдала за всеми фигуристками, раскатывающимися по льду, а когда увидела, что Левковцев посмотрел на нее, Доброжелательно улыбнулась и кивнула ему головой. И тут Левковцев узнал японского тренера. Это же легендарная Матика Ямада, тренер Мидорита, которых он видел по телевизору, когда смотрел взрослые чемпионаты мира. Да совсем недавно смотрел, только позавчера, в гостинице, по телевизору. Ничего себе, она что, только что приехала из Женевы? Последний чемпионат прошел совсем недавно, в марте, и закончился 23 числа, как раз в день, когда они выезжали из СССР. А произвольная программа у женщин закончилась накануне, 22 числа. Посмотреть ее они с Ксенофонтовым успели в гостиничном номере. Хорошо, что работал телевизор и показывало центральное телевидение. Правда, Мидорита на этом чемпионате мира не блистала и заняла только 11-е место. Но прокаты она выдала прекрасные, а низкое место получила только за счет провала в обязательных фигурах. Прыгнула Мидорита 2 тройных в короткой программе и 4 тройных в произвольной, тулуп и сальхов. Но исполнила очень качественные прыжки, в стиле соколовской. Высокие, пролетные, на пол катка и с хорошим приземлением и выпадом в оленя. Это был уровень соколовской и малининой. Советские фигуристки Иванова, Кондрашова и Лебедева опять выступили крайне неудачно. Выше всех поднялась Кира Иванова, финишировав на 4 месте. Первое место заняла американка Деби Томас, второе – Катарина Витт из ГДР, и на третьем месте закончила еще одна американка – Тиффани Чин. В женском одиночном опять была беда и ни одной медали. Зато традиционно в танцах на льду и в парном катании советские спортсмены взяли 2 золота, 2 серебра и бронзу в мужском одиночном. Левковцев кивнул японке в ответ и стал осматривать японских спортсменок. Они могли быть конкурентками, хотя в списке опасных спортсменок, выданных Шеховцовым, не значились. Но с кем же здесь Матика Ямада? Понятно, что она приехала с какой-то своей юниоркой. Но вот с кем. Левковцев взял список участниц и увидел имя Матика Ямады рядом с фигуристкой по имени Юкика Касихара. Вот она и есть ученица японского тренера. Левковцев стал наблюдать за японками и сразу же мог сказать одно. Японки были очень опасны. Они все до одной прыгали тройные прыжки без всякого стеснения и отскакивали от льда, как мячики. Потрясающая стабильность и уверенность. Правда, в прыжковой технике японских фигуристок был очень весомый изъян, который мог сослужить им плохую службу. Так как японские фигуристки все до одной были очень миниатюрного и даже детского телосложения, то прыжковая техника у них была очень своеобразная, они начинали крутить прыжок, будучи еще на льду. Особенно это касалось тройного сальхова, который фигуристы прыгали, предварительно сделав серию пируэтов и ридбергерную тройку. Однако тройка у японок постепенно перерастала в сам прыжок, и они делали половину оборота, все еще находясь на льду, а при приземлении делали весомые недокруты, докручивали прыжок, уже находясь на льду, чему свидетелями были оставляемые на льду запятые вместо прямых линий, которые должны быть после прыжка с чистым приземлением. Судьи такое читерство могли и не оценить. А вот за своих фигуристок Левковцев мог быть абсолютно спокоен, они делали все как положено. Глава 6. Наезд немецких фигуристок. Очень опасными выглядели и немецкие фигуристки. Наверное, даже опаснее японок, хотя в бумажке, выданной Шеховцовым, значилась только одна сильная фигуристка, Сюзанна Бихер, двукратная чемпионка ФРГ среди юниоров. Как он помнил, у нее должно быть спортивное катание и 3 тройных прыжка. Тулуп, сельхов и ридбергер. Тренер, Карел Файв. Судя по прыжковому набору, она стояла как раз после Хмельницкой. Однако же ясно, что каждая фигуристка здесь может решиться и пойти ва-банк. Обе немки были невысокого роста, плотные и накачанные. С таким телосложением прыжки могут получаться эффектнее, пролетнее, выше, атлетичнее, и выезды с приземлениями будут более уверенными. Проблема может быть только одна – группировка и крутка. Для того, чтобы уверенно приземлить прыжок, в первую очередь нужно его прыгнуть. Здесь был очень тонкий момент, чтобы закрутить более плотное тело, одной силы недостаточно. Нужен очень хороший начальный толчок, а сделать его очень непросто, если у тебя на теле лишний вес, пусть даже это и мышечная масса. А ведь здесь зависимость прямая. Чем больше мышц, чем ты сильнее, тем ты тяжелее, и тем большие усилия нужно приложить, чтобы придать себе вращательный момент, и наоборот, чтобы придать более хороший вращательный момент, нужна большая сила и масса мышц. Фигуристки с таким телосложением обычно проигрывали тонким и звонким. У спортивных девушек была проблема с группировкой, и наиболее частой и распространенной ошибкой был не заход в крутку. Они чаще прыгали бабочки, чем легкие фигуристки. Зато легкие фигуристки чаще валились с уже скрученных прыжков. Вот и попробуй найдите золотой баланс. Обе немки выглядели практически одинаково и являли собой типичный образчик спортивного телосложения и спортивной невоспитанности. Вот только что улыбались в раздевалке, а на катке сходу начали дерзить. Невысокие, спортивные, с короткими прическами, в синих адидасах, с черно-красно-желтым флагом на груди олимпийки и с надписью «Германы» на спинах. Они, казалось, занимали собой весь каток и просто не давали никому отъехать от бортов, носились как метеоры. А ведь это было не их время тренировки. Вот такая вот подковерная борьба. И больше всех немки почему-то не взлюбили Арину. Соколовская и Малинина чувствовали себя более свободно, и даже иногда что-то делали, так же как и три японки. У Арины не получалось ничего. С начала разминки она проехалась вдоль бортов против часовой стрелки, высматривая по сторонам, кто из фигуристок чем занимается. Соколовская и Малинина ехали почти следом, а японки заняли противоположную сторону длинного борта, и все ехали в более-менее правильном направлении, против часовой стрелки. В группе Левковцева, да и Брангауза всегда было золотое правило – начинать первую разминку всем вместе, чтобы не пересекаться. Поэтому разминались пробежками против часовой стрелки. Катили так пару-тройку кругов, по ходу исполняя разные шаги, потом по привычке шли наискосок, тренируя дуги и переходы, но все равно всегда придерживались принципа ехать против часовой стрелки. Арина как-то попробовала разминаться по часовой стрелке, и получилось плохо. Казалось, этому не было причин, однако причина была, и очень существенная. Дело в том, что все прыжки и вращения в фигурном катании делаются против часовой стрелки. Просто потому, что правая нога и рука сильнее развиты, чем левые, и прикладываемое усилие должно идти справа налево. Поэтому, когда ты прыгаешь каскад, то заходишь на него к правому короткому борту против часовой стрелки, потому что, когда ты выезжаешь с него, тебя потащит влево, в свободную зону, а не вправо, прямо в борт, от которого ты прыгаешь. Это была аксиома фигурного катания. Правда, это правило действовало, только если фигурист правша. Левши прыгали по часовой стрелке, да и катались тоже. Но такое случалось очень и очень редко. Немки катались вопреки правилам фигурного катания, специально по часовой стрелке и постоянно мешали всем подряд. Особенно сильно это задевало Арину. Они как будто прицепились к ней, а может быть, конкретно знали, что она одна из основных претенденток на золото. Арина начала разминку как обычно. Проехала пару кругов сначала елочкой, потом фонариками, потом перебежками, меняла направление движения вперед на назад, и только сделала попытку выехать на середину арены, чтобы попробовать хотя бы перекидной прыжок и сделать несколько дуг, как одна из немок резко пересекла траекторию всего в 2-3 метрах от нее. Естественно, настрой сбился. Проехав еще какое-то расстояние, Арина решила потренировать вращение у правого короткого борта, только проехала к нему, как мимо нее, как метеор, пронеслась еще одна немецкая фигуристка. Когда в третий раз случилось то же самое, это стало слегка напрягать. Но на каждый такой случай бывает и ответочка, и об этом надо всегда помнить, когда занимаешься подобной ерундой на разминке. Арина никогда не позволила бы так измываться над собой. Высчитав траекторию той немки, которая чаще других пересекала ее, Арина начала разгоняться прямо на нее. Увидев летящую на нее высокую русскую фигуристку, которая по сравнению с ней смотрелась как черноволосая валькирия с горящими зелеными глазами, немка попробовала уйти в сторону, но Арина сделала маневр в ту же сторону, немка попробовала вернуться в другую сторону, и Арина прямо перед ней, всего в метре, прыгнула двойной аксель, пролетев совсем рядом и всколыхнув волосы немки. Она точно так же когда-то приручала Соколовскую, которая, кстати, сейчас поджала задницу и каталась тише воды, ниже травы. «Ахтунг, ахтунг!» – заорал один из немецких тренеров. Поздно. Точка невозврата пройдена. Немка сдрейфила и сделала резкий ход назад, но не удержалась и свалилась на задницу. Арина сделала 2,5 оборота, приземлилась четко, выехала аккуратно, сделала несколько твизлов и пошла дальше. А ведь красиво получилось. Соколовская и Малинина зааплодировали. Немецкая фигуристка встала, потирая задницу, и начала разгоняться снова, однако уже видела, что Арина смотрит на нее и держит под прицелом, а когда поняла, что советская фигуристка опять заходит на такой же маневр, испугалась и покатила к калитке, решив закончить тренировку. Ну что, вот не живется людям. Вторая немка, увидев такой расклад и что на середину арены начинают выезжать Соколовская и Малинина, тоже струсила и решила также прервать тренировку. Немецкие тренеры недоуменно смотрели на русских. Да как посмели. Однако ничего не поделать. Время, господа. Левковцев постучал указательным пальцем по часам, показывая, что время, время наше, господа. Без немецких фигуристок тренировка протекала более разумно. Японские фигуристки уловили ритм и лишний раз под русских не лезли. Сконцентрировались в левой части арены и прыгали там с ольховы, тулупы и ритбергеры. Арина иногда заезжала и туда, но обычно заезжала лишь для разгона, а разгонялась она для того, чтобы исполнить самые сложные прыжки. А что ей доступно, с удивлением наблюдали как японские фигуристки, так и их тренеры. Господин Набуасата, как только увидел советских фигуристок, еще в тренажерном зале, сразу понял, что это очень сильные соперницы, намного сильнее тех, которых он когда-либо видел ранее. Это можно было понять по нескольким признакам, но самый главный из них – это уверенность. Уверенность в своем теле. Так бы господин Сато охарактеризовал свои наблюдения. Советские фигуристки делали все уверенно, без малейших сомнений. Они знали, что делают, и знали, как это нужно сделать наиболее эффективно. Тренеры в процесс практически не вмешивались. У него вообще сложилось впечатление, что фигуристки вполне могли приехать сюда одни, без наставников, и при этом достойно выступить. Особенно уверена была высокая брюнетка с волнистыми волосами, стянутыми в хвостик на затылке и у которой на голове была налобная повязка с кошачьими ушами. Этот атрибут тоже заинтересовал его. Ничего подобного господин Сато еще не видел. Но когда советские фигуристки вышли на лед, он поразился еще больше. Господин Сато сказал, чтобы юка раскатывалась осторожно и берегла силы, не лезла на рожон и остерегалась столкновений с другими спортсменками. А еще лучше, чтобы заняла позицию в левой части арены. Глядя на нее, туда же переместились после короткой разминки и две остальные японские девушки. Немки, пришедшие не в свой график, начали прессовать советских фигуристок, и это было, конечно, неправильно, но часто происходило на чемпионатах, особенно юниорских. Юные спортсмены еще не обучены вежливости и взаимному уважению. В таких случаях лучше дать им лед, и пусть непоседы делают, что хотят. Такое поведение, по мнению господина Сато, было признаком слабости, и обычно фигуристки, которые старались нечестно воздействовать на своих соперниц, никогда не выдавали более-менее внятных прокатов. Они были подвержены сиюминутным порывам и много сил тратили на эмоции и желание победить. Такой подход к точной науке, которой являлось фигурное катание, никогда не приводило к желаемому результату. Однако, к его удивлению, советские фигуристки не стали идти на поводу своих дерзких соперниц. Сначала, вроде бы приняв правила игры, пару минут они присматривались, а потом высокая брюнетка сделала очень изящный финт и подавила сопротивление самой наглой соперницы, причем подавила так красиво и изящно, как умелый карточный игрок одним щелчком пальца бросает свою карту на поверженную карту другого игрока и сбивает обе карты со стола. Она пересекла несколькими крутыми дугами траекторию движения досаждавшей ей соперницы, обманула ее, и прыгнула двойной аксель, всего в метре от растерявшейся немецкой фигуристки. Естественно, немку такой финт сбил с толку, и она упала на глазах у всех. Русская же, пролетев чуть не 4 метра, умело приземлилась и сделала красивый выезд. Со стороны это выглядело как шедевр. Ей даже зааплодировали подруги по команде. Все это говорило об уме, отличной координации, уверенности и желании не упускать своего. Ни на секунду, ни на сантиметр, ни на один флюид эмоций она не хотела быть побежденной. Каким-то шестым чувством господин Сато был уверен, что эта девушка, совершившая такой маневр, и есть та самая Людмила Хмельницкая, ставшая чемпионкой СССР юниоров совсем недавно, и о которой уже писали многие популярные мировые газеты. Иного просто быть не могло. Все его тренерское чутье говорило за это. Ее подруги по команде, кстати, тоже не смотрелись грушами для битья. Девушки катались тонко и точно. А еще, помимо их мастерства, у них было огромное преимущество перед другими спортсменками. Они были красивые, как богини фигурного катания. Но когда они стали прыгать, особенно Хмельницкая, разогнавшись, она сделала уверенный серпантин по траектории буквы «С» от левого короткого борта к правому, и прыгнула мощнейший каскад тройной флип, тройной тулуп. Красиво приземлившись, сделала несколько твизлов и тут же стала разгоняться еще на один каскад, в противоположную сторону, к левому короткому борту, туда, где стояла Юка и две ее подруги по команде. Набрав большой ход в середине арены, Хмельницкая встала на ход назад и, проехав по луцевой дуге всего 3 метра, прыгнула каскад тройной луц, ойлер, тройной сальхов. Каскад вышел изящный и очень красивый. Не доехав несколько метров до японских фигуристок, она резко изменила направление движения, сделала несколько твизлов и зашла в комбинированное вращение со сменой ноги. Исполнила его мастерски и очень красиво. При высоком росте ее длинные ноги в красивых позициях привлекали внимание абсолютно всех, даже русских тренеров, которые, казалось бы, давно уже должны были привыкнуть к такой красоте. После двух исполненных сложнейших каскадов Хмельницкая больше ничего не стала прыгать. Основные прыжки она сделала. После этого она ушла на правую часть арены и стала тренировать дуги и дорожку шагов, потом хореографическую дорожку, перебрав кантилевер и удивительно красивый гидроблидинг. Пока Хмельницкая каталась в свое удовольствие, ее подруги по команде тоже время даром не теряли. Тоненькая блондинка, разогнавшись, прыгнула очень красивый каскад. Тройной сальхов, тройной тулуп. Очень высокий, очень пролетный, с очень красивым выездом. Выехала прыжком в оленя и тут же зашла в комбинированное вращение, которое исполнила на очень высокий уровень ее подруга по команде. Такая же тоненькая фигуристка с русыми волосами и тонкими чертами лица, сначала задумчиво каталась, потом стала прыгать одиночные прыжки, при этом перебрала двойной аксель, тройной сальхов, тройной тулуп, а потом тоже перешла к тренировке вращений. Стыдно признаться, но господин Набуасата почти бросил смотреть за прокатом своей дочери, так заинтересовали его советские конкурентки. И он понял одно, без тройного акселя не обойтись. Соперницы сильны, и они произведут на судей колоссальное впечатление, независимо от того, какую программу будут катать. Принимать их нужно было со всей серьезностью. Пока на ледовой арене кипели нешуточные страсти, в актовом зале арены Тиволи проходило официальное собрание судейского корпуса чемпионата. Вполне заурядное официальное мероприятие. И СССР представляла на нем судья высшей международной категории, председатель судейской коллегии Федерации фигурного катания СССР Алла Ивановна Писиева. Она единственная из советских судей получила путевку на чемпионат мира. И получила не потому, что занимала высокий пост в своей федерации. Зачастую судить международные соревнования ездили совершенно обычные судьи. Причем иногда такие, которые дома никогда не судили вообще никакие соревнования. Просто потому, что они там не проводились. Какие чемпионаты по фигурному катанию могут быть, например, в Мексике, Индии или в Австралии? Тем не менее эти страны были полноправными членами Международного союза конькобежцев. Их спортсмены время от времени участвовали в юниорских и взрослых международных соревнованиях. Конечно, на высокие места не претендовали и отбирались на главные международные старты категории, а исключительно через квалификационные турниры, которые проходили в начале сезона. Однако в связи с тем, что эти страны были членами Международного союза конькобежцев, они могли и были обязаны выставлять судей на международных соревнованиях от своей страны. Для судей требовалось лишь два правила. Хорошие знания английского языка, на уровне профессионала, и хорошие знания правил фигурного катания и дополнительных актов. Для того, чтобы стать судьей, нужно было обучиться на семинарах в штаб-квартире ИСУ в Лозанне, в Швейцарии, потом сдать квалификационные экзамены, вуаля, доступ к международному судейству открыт. В Советском Союзе судей, имевших международную квалификацию, можно было пересчитать по пальцам одной руки именно из-за этого. Слишком сложно было найти человека, который одновременно знал английский язык на уровне профессионала и в то же время знал правила фигурного катания как свои 5 пальцев, и вдобавок обучался на семинарах в Европе. Руководство Комитета по физкультуре и спорту СССР считало, что и столько судей хватит для международных соревнований, ведь есть еще судьи из стран социалистического содружества. Однако то, что Алла Ивановна занимала руководящий пост у себя в стране, в Федерации фигурного катания, совсем не значило, что за границей она будет обязательно старшим судьей, так же как и у себя дома. Все должности, на которые предстояло претендовать прикомандированным судьям, должны быть заранее распределены функционерами ИСУ с помощью жеребьевки, в зависимости от опыта международных соревнований и квалификаций. И Алле Ивановне в короткой программе девушек в результате жребия предстояло быть обычным рядовым судьей, одним из девяти, и поддержать своих девчонок она никак не могла, разве что, можно было договориться с судьями из дружественных стран. Глава 7. Североамериканские соперницы. Судить на этом чемпионате Алле Ивановне предстояло девушек, в короткой программе, и быть техническим специалистом у танцоров, в произвольном танце. Алла Ивановна посмотрела распечатки состава судейского корпуса. Из девяти судей она одна была из СССР. А еще в состав судейского корпуса заявлены Анишка Брезинова из Чехословакии и Албена Танкова из Болгарии. Остальные шесть судей – представители стран капиталистического мира. США, Канада, Япония, Норвегия, Дания, Великобритания. Но все равно, три человека – это уже что-то, это 30% оценок. Однако проблема была в том, что слишком большие оценки поставить фактически невозможно. Максимальная оценка убиралась из общей суммы, так же как и минимальная. Оценивался только средний балл. Если три судьи сразу поставят оценки в интервале 5-8, 5-8, 5-9, то оценка 5-9 уберется из общей суммы как максимальная. Но две оценки по 5-8 останутся и могут очень значительно повлиять на результат, например, если другие судьи поставят по 5-6 или 5-7 баллов. И Анишка Брезинова из Чехословакии, и Албена Танкова из Болгарии были Алле Ивановне очень хорошо знакомы. Корпус международного судейства все равно достаточно узок. На международных соревнованиях они встречались достаточно часто, а еще судьи из Чехословакии и Болгарии приезжали в СССР для обмена опытом и практического прохождения дополнительной подготовки по технической части, которую проводили руководители Федерации фигурного катания и заслуженные тренеры СССР. Естественно, после семинаров были и рестораны, и поездки в дома отдыха для товарищей из социалистических стран, где общение было за гранью формальности и более открытое. Общее собрание судей продолжалось недолго. Председатель технического комитета ИСУ раздал вводную информацию, распечатанную на листах бумаги, напомнил, что никаких изменений в правилах не произошло и действуют прежние правила, которые принимали в начале сезона 1985-1986 годов, в июле 1985 года. Потом чиновник пожелал всем непредвзятости и точности в судействе и сообщил, что собрание объявляется завершенным. После завершения собрания Алла Ивановна вышла из актового зала, подождала, когда судьи разбредутся кто куда. И чехословацкая, и болгарская судьи увидели, что на собрании присутствует Алла Ивановна, и по ее виду, по едва заметной улыбке поняли, что она хочет о чем-то поговорить. Однако говорить на виду у всех было неприлично и могло повлечь ненужные пересуды, поэтому Алла Ивановна конспиративно вышла из ледовой арены и не спеша, на виду у всех, направилась в сторону парка. Конечно, желательно было бы встретиться в кафе, но она видела, что в кафе только что пошли судьи из других стран, поэтому не рискнула на виду у всех что-то обсуждать, касающееся дел. Алла Ивановна неторопливо шла по аллейке, ведущей вглубь парка, оглянулась и увидела, как чехословацкая и болгарская судьи направились за ней. Шли все порознь, как агенты из шпионского фильма. Невдалеке в дубовой роще стояла каменная беседка. Алла Ивановна убедилась, что чехословацкая и болгарская судьи видят ее, и свернула в сторону беседки. Там и можно было поговорить и решить, кого судить, как судить и зачем судить. Взамен хороших оценок советским девушкам Алла Ивановна могла поставить хорошую оценку болгарской девушке и хорошо выставить технику чехословацкому танцевальному дуэту. Первая тренировка на новом месте для спортсменок Левковцева и Ксенофонтова закончилась удачно. Хоть и говорят, что обычно первый блин комом, но не в этот раз. Девушки показали все, на что способны. Выложились на все 100 и показали все, что могут. Настрой, который задавался в Москве на ледовой арене ЦСКА, был боевым, и умение никуда не ушло за два прошедших дня. Это очень обрадовало тренеров. Но все-таки занимались до последнего, все отведенное время, чередуя с японками прыжковые заходы, пока на катке не появились три американские и три канадские спортсменки, составлявшие вторую тренировочную группу. Они застали окончание тренировок советских фигуристок и с большим интересом наблюдали за ней, стоя у бортов и разминались. Наблюдали за тем, что русские прыгают. Арина к тому времени уже разошлась полностью, штамповала флипы и тройные луцы как горячие пирожки. Она чувствовала, что вышла сейчас на пик формы. В таком состоянии долго продержать себя не получится, но дней на 5 запала должно хватить. А этого как раз будет достаточно для того, чтобы выиграть чемпионат. Вот только получится ли это? Розалин Сомнерс, тренер американской фигуристки Синди Бордс, сейчас воочию увидела эту Хмельницкую, про которую много шума было неделю назад. К этому времени, естественно, шум уже утих, не такая уж она и значимая фигура оказалась в мире большого спорта, но Розалин, естественно, не забыла то, что писали про Людмилу Хмельницкую. Все было правдой, трижды правдой. Высокая стройная брюнетка каталась и прыгала, как богиня фигурного катания. Розалин перед отъездом провела в библиотеке Бостонского конькобежного клуба несколько часов, выискивая информацию о старых и новых спортивных достижениях в фигурном катании, листая американские и мировые спортивные газеты и журналы, посвященные фигурному катанию. Она искала информацию о сложных прыжках, кто и когда их исполнял. И оказалось, что первоначальные волнения насчет Хмельницкой не напрасны. Она первая в истории фигурного катания выходит на чемпионат мира, пусть и юниорский, с таким сложным прыжковым набором. Только сможет ли она успешно прыгнуть его, в этом Розалин была не уверена вплоть до сегодняшнего дня. Но сейчас она увидела, как Хмельницкая прыгает тройные лупс, флип, сельхов и тулуп. У Хмельницкой был очень весомый набор тройных прыжков. Это была крайне серьезная соперница. У нее было преимущество перед Синди, тройной флип. Она сама видела воочию, как Хмельницкая его прыгала. А это более высокая оценка в технике что в короткой программе, что в произвольной. Естественно, что Синди тоже видела, как катается и прыгает Хмельницкая. Розалин сначала подумала, что такой высокий уровень мастерства соперницы собьет ее ученицу с настроя, но оказалась приятно удивлена. Синди показала настоящий бойцовский характер и даже больше. Она рвалась в бой и хотела надрать задницу этим наглым русским. «Ну что они там возятся, когда нам выходить?» – нетерпеливо спросила Синди, невысокая худенькая черноволосая девушка в тренировочном костюме с надписью «Уса» на спине, подпрыгивая на коньках и разминаясь на полу. «Я хочу прыгнуть лутц, пока они не ушли с арены, чтоб они не задирали нос, чертовы коммуняки!» Розалин сукоризной посмотрела на ученицу, ясное дело, что такое грубое выражение девушка наверняка слышала от своего отца. Дети, копии родителей, но Розалин всегда была за то, чтоб спорт был далеко от политики, поэтому всегда исправно голосовала за демократов, несмотря на то, что старинный штат Массачусетс был исконно республиканским штатом. У Синди в арсенале 3 тройных прыжка, сельхов, тулуп и лутц. В короткой программе, помимо двойного акселя, она прыгала 3 тройных прыжка, каскад тройной сельхов, тройной тулуп и одиночный тройной лутц. Лутц у нее пока получался со стабильностью 80% и чаще с неправильным ребром, чем с правильным. Синди об этом знала, но считала, что и так сойдет, летом можно поправить. Однако Розалин сейчас увидела, что у Хмельницкой лутц чистейший, с правильного наружного ребра, и понимала, что Синди со своей не до конца поставленной техникой, которую нужно чистить и чистить, легко проиграет русской фигуристке. Но девочка поймала звезду, и тут уже ничего нельзя было поделать. Синди прыгала, и так и горела от нетерпения, желая показать русским свой максимум. Зачем это сейчас? Ведь скоро соревнования. Розалин хотела было остановить ученицу, потому что форсировка событий была делом довольно опасным. Девчонка еще не размялась на двойных прыжках, и тройной лутц мог получиться травматичным. Раньше она бы так и сделала, но не сейчас. В последнее время Синди делала все, что хотела, почти не обращая внимания на тренера. Трудно что-либо говорить ученице, если ее родители платят тебе большие деньги. Ты становишься словно работником фигуристки, а она твоим работодателем. К сожалению, таковы были реалии американского спорта, который существовал только за счет родительских денег. Розалин слышала, что в СССР по-другому, что там тренер чуть ли не как садист, который имеет много прав и воспитывает фигуриста так, как считает нужным и как его учили в институте, а фигурист при этом сопит и помалкивает в тряпочку. Если это так, то это хороший подход к делу. Второй номер американской сборной, 16-летняя фигуристка по имени Тоня Хардинг, невысокая светловолосая блондинка с флегматичным лицом, вела себя совершенно спокойно и даже с каким-то показным равнодушием. Она стояла в отдалении от всех и спокойно наблюдала за катавшимися советскими фигуристками. Ей они были неинтересны. Тоня придерживалась принципа, Чему быть, того не миновать, поэтому не стоит напрягаться и тратить нервы лишний раз. Ее тренер, Диана Роулинсон, 40-летняя женщина в очках и белом спортивном костюме, была того же мнения. У Тони Хардинг в арсенале два стабильных тройных прыжка, сельхов и тулуп, но был и лутц. Тоня его начала прыгать еще в 12 лет и всегда исполняла достаточно хорошо. Правда, только на тренировке. В прокате было все сложнее. Во-первых, у Тони не было каскада 3-3 с лутцем, так как она не могла прицепить к тройному лутцу тройной тулуп. Во-вторых, после того, как она прыгала лутц, то остальную программу могла не докатать и валила. Лутц для нее считался сложным прыжком. Они пробовали ставить его первым в короткой программе, но, прыгнув лутц, она после этого должна была прыгать каскад тройной сельхов, тройной тулуп, но чисто уже не могла его исполнить его. Получалось, что лутц получался совсем не нужен, он приносил больше вреда, чем пользы. Поэтому, вроде, он как бы и был, но в то же время чисто гипотетически, лишь тренировочный вариант. До последнего времени Диана Роулинсон и не просила его тренировать так, чтобы он получался со стопроцентной вероятностью. Ей почему-то казалось, что в мире пока еще никто не делает лутц относительно хорошо. Поэтому акцент на этот сложный прыжок они с ученицей не делали. Но на чемпионате США она увидела, как их конкурентка Синди Борт спрыгнула тройной лутц и только за счет него стала чемпионкой, хотя прыжок по качеству был весьма посредственный. Но судьи, естественно, закрыли на это глаза. В этот же миг к ней пришло понимание, что будущее за тройным лутцем, но сейчас тренировать его, естественно, было уже поздно. На чемпионат мира они приехали с тем, что есть, и теперь нужно было откатать то, что они делают хорошо. Поэтому-то Тоня Хардинг и не горела желанием показать свое превосходство, или хотя бы такой же уровень, как у советской фигуристки. Она была выше этого. Она понимала, что сейчас что-то менять в прыжковой технике уже поздно, поэтому нужно отталкиваться от того, что есть. Так они решили с тренером, тем более, похоже, только одна советская фигуристка выделялась из всех богатым прыжковым набором. Две остальные спортсменки, как заметила Тоня, прыгают все те же сельховые тулупы, то есть вполне проходимы при должном везении. Третья американка, по внешности азиатского происхождения, похоже, вообще не смотрела на Хмельницкую, и что называется, ушла в себя. Левковцев посмотрел на часы и понял, что их тренировочное время закончилось, пора сворачиваться. «Девчонки, пора закругляться», — громко сказал тренер и махнул рукой, призывая к себе. Что Хмельницкая, что Соколовская только что распрыгались и могли бы покататься еще в свое удовольствие, арена им очень понравилась. Но решили, что все так все, пора и честь знать. Арина медленно покатила к калитке, разглядывая соперниц, вместе с тренерами, столпившимися у нее. Все они смотрели явно недружелюбно, подозревая в ней сильную конкурентку. Арина, видя такое их отношение, тоже продемонстрировала полное безразличие. На Соколовскую ни американки, ни канадки не произвели никакого впечатления. Она считала себя выше их в 100 раз, поэтому, брезгливо наморщив острый носик, вышла с катка, взяла свои чехлы, лежащие на бортике, и надела их на лезвие, при этом задницей чуть потеснив третью американскую фигуристку, азиатку, которая, едва почувствовав прикосновение тела русской, отпрянула от нее, словно почувствовав чешую змей. Пока советские фигуристки надевали чехлы и о чем-то тихо переговаривались между собой и с тренерами, готовясь уйти с катка, Синди первой выскочила на лед. Ей сильно не терпелось показать свое превосходство. Ну что за дурость, когда от малейшего движения и падения на лед зависит итог работы целого года, идти на то, чтобы ошеломить соперниц. А ведь Хмельницкая никого не хотела ошеломить и никого не хотела напугать. Она просто делала то, что привыкла делать, и что хорошо делает с большой степенью надежности. Синди Бортс разогналась практически без разминки от правого короткого борта к левому по траектории буквы «С», встала на длинную лутцевую дугу, ударила зубцом правого конька по льду, вытолкнула себя в крутку левой ногой, скрутила всего 2,5 оборота и эпично рухнула на лед, приземлившись на ход вперед. «Очень опасно! Черт, вот такие шалости всегда так заканчиваются!» Недовольно подумала Розалин Саммерс, что я ее не остановила, лишь бы травмы не было. Вторая и третья американские фигуристки насмешливо посмотрели на свою подругу по команде, вышли на лед и начали против часовой стрелки раскатываться вдоль борта. Вслед за ними на лед высыпали шустрые канатки и, как красные рыбки, стремительно разбежались по катку. «Слушай, Влад, а ты не желаешь посмотреть, как они катаются?» – неожиданно спросил Ксенофонтов у Левковцева. Левковцев задумался, а потом согласился. «Почему бы и нет?» – ответил Левковцев. «В гостинице все равно делать нечего. Да и смотри, сколько народу подвалило. Так как арена была открытая весь день, и многим фигуристам действительно делать было нечего, то трибуны понемногу стали заполняться праздно шатающейся фигурно-катательной публикой. Спортсмены, и не только одиночники с одиночницами, но и парники с танцорами, и их тренеры подходили, усаживались на трибуны, смотрели, что происходит на льду, кто что прыгает и кто что тренирует. Присутствие Левковцева и Ксенофонтова не вызвало никакого интереса ни у кого, а вот посмотреть, что будут прыгать конкурентки, было очень интересно чисто в профессиональном плане. За себя-то и за своих учениц они уже не переживали. «Смотри, там, кажется, наши сидят», — указал рукой в правый сектор Ксенофонтов. «Шиховцов там и тренеры, да и вроде, парники наши там расселись. Пойдем, Влад, посидим за компанию». «Так, а вы?» — тренер посмотрел на присмиревших и уставившихся на него фигуристок. «Или в гостиницу идите, или тоже тут оставайтесь», — веско сказал Ксенофонтов. «Помните, что вы в другой стране, и по улицам лишний раз не шатайтесь». Тренеры ушли на трибуну, и фигуристки проводили их внимательными взглядами. Никакого желания тут сидеть они не испытывали. «Правда, не все. Может, и нам остаться?» – спросила Таня Малинина. «Посмотрим, что тут происходит». «Я не хочу», – покачала головой Арина. «Чтобы они не прыгали, чтобы они не делали, лучше нам от этого не станет, а будет только хуже. Нам нужно сделать свое дело чисто и четко, не обращая внимания на то, что будут делать они». «Какая ты умная», — притворно восхитилась Соколовская. «Ладно, пойдемте посмотрим, чем тут барыжат. Вы деньги взяли? Может, купить что-нибудь на эти гроши? Я чувствую, кроме газировки и пирожка тут ничего не купишь на эти 1000 динаров. Похоже, они как наша 1000 копеек». Глава 8. Спорт у нас и у них. Линда Аманда Флоркевич, первый номер канадской сборной, 15-летняя чемпионка Канады, когда тренировались русские фигуристки, стояла чуть поодаль от своих подруг по команде и от тренеров, и точно так же, как и они, внимательно наблюдала за конкурентками. Одно можно сказать совершенно точно. Она сразу почувствовала потенциал советской фигуристки Людмилы Хмельницкой. Аманда воспринимала фигурное катание не только как спорт, которым она занимается с самого детства, но и как стиль жизни. Поэтому она как могла отслеживала новости фигурного катания и результаты, которые показывают зарубежные спортсмены. Естественно, она читала тот номер New York Times, где подробно описывались спортивные результаты советской фигуристки Людмилы Хмельницкой. Линда имела точный, математический склад ума, внимательно проштудировала статью, взяла лист бумаги и подробно разложила прокат советской фигуристки так, как он виделся ей. По всему выходило, что конкуренток советской спортсменки на юниорском чемпионате мира просто нет, по крайней мере до поры до времени, пока остальные фигуристки не раскрыли свой потенциал. У Линды потенциал тоже был. Пусть она не блистала в прыжках, исполняя средний юниорский набор в 2 тройных прыжка, тулуп и сальхов, но зато считалась мастером по обязательным фигурам и красивому скольжению. И это не только ее мнение о себе, но и впечатление всех окружающих специалистов, начиная от именитых взрослых спортсменов, заканчивая тренерами. Благодаря прекрасному умению владеть коньком и своей привлекательной внешности, девушка уже профессионально участвовала в ледовых шоу и спектаклях, только-только начавших набирать оборот в мире. Артистизм и умение владеть телом возникли не на пустом месте. Флоркевичи были интеллигентами-эмигрантами из Сербии в третьем поколении. В начале 20 века они выступали в Монреальской эмигрантской театральной труппе, и любовь к театру и лицедейству нить ушла через весь род, завязавшись в узел на Линде. По правде сказать, Линда Флоркевич свои славянские корни уже почти не чувствовала и была плоть от плоти гражданкой Канады. Но иногда ее славянская сущность отражалась в образах, которые она воплощала на льду. Девушка любила катать нечто балетно-мистическое и сейчас сделала упор на артистизме своих программ, в которых сочеталось абсолютно все – костюмы, макияж, хореография, пластика и мистика. Вдобавок она сделала упор на обязательные фигуры, надеясь вырваться после их исполнения довольно высоко и потом просто не сбавлять темп. Такая стратегия при регламенте сегодняшнего первенства могла оказаться очень хорошей и принести как минимум бронзовую медаль, Она больше и она уже и не надеялась при наличии таких сильных конкуренток, как советские фигуристки. Ее тренер, Сандра Безик, молодая женщина 30 лет, родом из словацких эмигрантов, тоже не гнала мастеровитую ученицу на сложные прыжки и не требовала от нее каких-то запредельных результатов. В арсенале Линды было два тройных прыжка, сельхов и тулуп. В короткой программе она прыгала каскад тройной сельхов, тройной тулуп, в произвольной программе тот же самый каскад и два одиночных прыжка. Тренер знала, что ее ученица очень сильна в обязательных фигурах и артистической подаче, и надеялась разыграть эту карту по полной. А прыжковый набор, он был средний по чемпионату. Линда Флоркевич, глядя на то, как изгаляется американская фигуристка, стараясь в начале чемпионата, когда еще ничего не ясно, показать себя лучше всех, тихо смеялась про себя. Она знала, что все решится позже на льду, и решать противостояние будут судьи, а не отдельные фигуристки. Когда американки начали соревноваться в прыжках, Линда в самом конце арены, с левой стороны, начала тихо и непринужденно накатывать обязательные фигуры. Ведь именно с них должен был начаться чемпионат, и даже логически рассуждая, сейчас нужно было тренировать только их, а не прыжки. Интересно, советские фигуристки сильны в обязательных фигурах, они их тренировали? Левковцев сидел в третьем ряду, рядом с Ксенофонтовым и Шеховцовым. Они наблюдали за тренировкой конкуренток из Северной Америки и делились впечатлениями от них.